очевидно, до смерти двух девушек. И тем не менее Лесса ощущала, что все ее симпатии на стороне зверя. Она должна защищать своего птенца. И это желание казалось ей самым естественным в мире. Самочка выгнула шею, чтобы заглянуть Лессе в лицо. Она Рамота, ужасно голодна. Она так долго находилась в яйце совсем без пищи. Лесса, пораженная, поинтересовалась, откуда золотистое существо узнало свое имя. «Как же она может не знать своего собственного имени?» — ответила Рамота. «Ведь оно принадлежит ей и никому больше». И Лесса снова утонула в сиянии ее великолепных, выразительных глаз. Не обращая внимания на слетевших вниз бронзовых драконов, не замечая их всадников, Лесса замерла, обхватив руками голову самого чудесного создания на всем Перне. Да, она предвидела и трудности, и победы, которые ждали ее впереди. Но сейчас она понимала все яснее и ясней, что Лесса Пернская стала госпожой Вейра во имя золотой Рамоты отныне и навек. Часть вторая. Полет дракона. Глава первая. Кипят моря, пески пылают, трясутся горы. Драконы знают, звезда пришла. Сталь, камень, пламя пускайте в дело. Полите траву, держитесь смело плечом к плечу. Следите за небом, нити все ближе. Всадники Перна, взмывайте выше, звезда пришла. Если королева не должна летать, зачем же ей крылья? Спросила Лесса. Ей хотелось, чтобы слова прозвучали спокойно, словно продиктованные только здравым смыслом. Лесса жаждала получить ответ. Но, имея склонность слишком увлекаться, должна была соблюдать осторожность. В отличие от большинства пернитов, всадники обладали способностью ощущать сильные эмоциональные движения. Густые брови Ргула неодобрительно сдвинулись. Он раздраженно сжал челюсти, и, прежде чем Лесса услышала ответ, она уже его знала. «Королевы не летают», — категорически заявил он. «Кроме периода спаривания», — добавил Слел. Он дремал. Сон посещал его легко и часто, хотя он и был моложе бодрого Ргула. «Сейчас они снова поссорятся», — подумала Лесса, застонав про себя. Она могла терпеть их споры с полчаса, но потом ей становилось дурно. Их желание наставлять новую госпожу Вейра в обязанностях перед драконами Вейром и Перном слишком часто приводило к продолжительным дискуссиям о мелких деталях формулировок, которые ей надлежало запомнить слово в слово. Иногда, как, например, сейчас, у нее появлялась надежда поймать их на каком-нибудь противоречии и втянуть в словесный поединок, в ходе которого ей могло открыться одна-две новые истины. «Королевы поднимаются в воздух только для спаривания», — согласился с поправкой Ргул. «Однако...» — Лесса была терпелива, но настойчива. «Если она может летать в период спаривания, значит, она может летать и в других случаях». «Королевы не летают», — упрямо повторил Ргул. «Йора никогда не садилась на дракона», — пробормотал Слел, часто моргая. Он всецело погрузился в размышления о прошлом. На его лице появилось выражение смутного беспокойства. Йора никогда не покидала своего жилища. «Она выводила Неморту на площадку для кормления», — раздраженно заметил Ргул. К горлу Лессы подкатила горечь. Она судорожно сглотнула. Похоже, ей придется снова выставить их отсюда, если не силой, то хитростью. Сообразят ли они, что Рамота просыпается слишком уж вовремя? «Может быть, лучше разбудить Ргулова хата?» Она усмехнулась про себя с некоторым самодовольством. Осознание своей тайной силы, позволяющей ей обращаться с любым драконом Вейра, зеленым, синим, коричневым или бронзовым, мгновенно успокоило ее. На площадке для кормления она бывала слишком редко, только тогда, когда ей хватало сил, чтобы заставить Неморту пошевелиться, негромко возразил Слел, покусывая нижнюю губу. Ргул бросил на Слела пристальный взгляд, призывая его к молчанию, и, добившись своего, многозначительно постучал по грифельной доске Лессы. Подавив вздох, она взялась за стело. Она уже переписала эту балладу 9 раз, слово в слово, 10 – магическое для Аргула число.